Глава 20. В себя я пришла моментально, но открывать глаза не торопилась. Удивительно. Уже 3 раза я видела ее. Уже 3 раза я возвращаюсь назад. Мое время еще не пришло. Он так спокойно об этом говорит и так небрежно отбирает меня у смерти, что становится жутко. Кто он сам? Он не темный, но власти у него едва ли меньше. Его последние слова до сих пор звучат в ушах. «Угощать смерть Элем?» Как-то это странно. Резко открыв глаз, когда почувствовала рядом постороннего, я встретилась взглядом с невероятно удивленным Драуком, который сейчас был не Драуком. Мы, наверное, с минуту глупо пялились друг на друга. Я, потому что ниже пояса он был обычным мужчиной, а он... «Зарина, это ты?» «А кого надо?» «Это правда ты?» Торопливо подойдя ближе и первым делом проверив реакцию зрачка и температуру, Ариша взял мою правую руку, посчитал пульс и лишь после этого обескураженно опустился на край кровати, так и не отпустив ее. «Это он тебя вернул?» «Да». Решив, что уточнять, кто именно меня вернул, в принципе, не стоит, я почему-то разом ощутила, каким уставшим и опустошенным было мое тело. Болело все, вплоть до костей и внутренностей. Было такое ощущение, что меня пропустили через жернова. «А где ваша паучья половина?» Удивленно посмотрев вниз, куда смотрела я, он вдруг поморщился, а затем небрежно отмахнулся. «Не обращай внимания, это временно. Мало кто знает, но на самом деле мы оборотни, причем двуногая ипостась, дана не каждому, ее надо заслужить. И давай этот небольшой момент останется между нами, хорошо?» «Хорошо». Все еще недоверчиво разглядывая Драука, теперь выглядевшего как самый обычный дроу, я согласно кивнула. «Да, неисповедимы пути твои, темный. Зато теперь понятно, как они детьми обзаводятся. Тьфу, о чем я думаю?» «Давно я здесь?» «Чуть меньше суток. Как только стало понятно, что вы провалились в плавающий портал, были организованы поиски, увенчавшиеся успехом через 4 часа. Ариш подробно рассказал о том, где и как нас нашли, не постеснялся уточнить, в каком именно состоянии были мы оба. А под конец добавил, что Закир восстанавливается после операции в соседней реанимационной палате». «Знаешь, если бы он не был шаманом, и если бы мы не нашли его собственные руки-ноги, совсем неподалеку от места вашего пребывания, то было бы намного сложнее. А так вполне. Правда, понадобится не меньше месяца до полного восстановления, но по сравнению с тем, как не повезло вашим предшественникам, это ерунда. Как ни странно, но мы больше всего волновались за тебя. Хоть он и пообещал надавить на кое-кого, но лично я в это мало верил». «Он? Закир? Или ты думала, что он отпустил бы тебя просто так?» Посмотрев на меня с многозначительной улыбкой, целитель качнул головой. «Обрести шанс на счастье и позволить ему умереть? О нет, это не в духе шамана». «Шанс на счастье?» — сморщила нос, услышав слова Драука, и прикрыла глаза. «Я его шанс на счастье. И они свято в этом уверены, причем чуть ли не все до единого. А хоть кто-нибудь из них поинтересовался, согласна ли я стать этим шансом на счастье, и нет ли у меня иных планов на себя любимую? Вот мужики. На, выпей. Что это? Не морщись, это всего лишь восстанавливающий силы эликсир. Твое тело практически не пострадало, в основном это ушибы и растяжение мышц от перегрузки». Да небольшая кровопотеря, так что основное лечение — это сон и отдых. Послушно выпив довольно мерзкое на вкус лекарство, я подумала и решила, что не прочь услышать еще кое-что, тем более сам Ариш уходить не торопился, а присел на стул у двери, словно намеревался караулить меня всю ночь. «Что вы нашли в пещере?» «Останки как минимум сотни разумных, обезглавленного демона и катакомбы. Приглашены специалисты из других академий, потому что своими силами мы не справимся. Духи начали исследовать туннели и заявили, что Во многие им ход закрыт, так что придется туда идти живым. Запускать студентов слишком опасно, а местные преподаватели не хотят рисковать своим здоровьем и жизнью, сполна насмотревшись на вас двоих и на обнаруженные останки. В итоге милорд Азарин написал прошение в ближайшие военизированные академии, и на днях прибудут специалисты-поисковики. Ариш. Выслушав довольно подробный ответ, я не смогла, да и в принципе не имела права утаить то, что услышала там. Это не конец. Плетельщик сказал, что я уничтожила исполнителя, но не причину, и только поэтому он вернул меня обратно. Уверена? Да. Хорошо, я предупрежу остальных. А теперь спи. Сейчас это единственное, что ты можешь сделать полезного. Спи и поправляйся. Не знаю, было ли снотворное в лекарстве, а может, он добавил свои слова магии, но уснула я уже через секунду после того, как он договорил. Ночь прошла спокойно и без происшествий. Организм приходил в норму не только благодаря оздоровительным эликсирам, но и таким заёмным ресурсам, как татуировки, подаренные плетельщиком. В итоге утро у меня стало ранним, бодрым и невероятно голодным. И комнатку уединения я бы, кстати, тоже не отказалась посетить. Уже намного внимательнее осматривая светло-зеленую палату, в которой все было обезличено и банально, не за что было зацепиться взгляду, я к своему стыду только сейчас обнаружила, что лежу под одеялом, полностью обнаженная, лишь бинтами перетянутые запястья. Да, мало того, в комнате кроме меня и кровати был только стул. И все. Одежду куда дели, гады? И кто этот смертник, что раздел меня догола? Проснулась? В комнату зашел паукообразный Ариш, причем с моей одеждой, и, положив ее на стул, сам подошел ко мне. Как самочувствие? Спасибо, в норме. Тогда контрольный осмотр, завтрак и разговор по душам. Да? А последний с кем и зачем? Никогда не любила это занятие. Довольно быстро и тактично, но при этом скрупулезно осмотрев все, что считал нужным, Драук вышел из комнаты, дав мне минут 5 на то, чтобы я оделась. Вдобавок, среди вещей я обнаружила не только свежее белье, но и повязку на глаз. Затем показал мне, где здесь находится туалет, и после этого вместе со мной прошел в служебное помещение, которое заменяло ему кухню. «Присаживайся. Что будешь?» «Все». «О!» Обернувшись ко мне через плечо, Ариш добродушно усмехнулся. «Вот теперь точно вижу абсолютно здоровый молодой организм. Кстати, ты будешь избавляться от глаза и руки, когда в них отпадет необходимость?» Замерев от достаточно непростого и личного вопроса, на который еще совсем недавно я бы ответила категоричное «да», сейчас именно так отвечать не торопилась. Как показала жизнь, без них я никто. И с ними-то не очень, но без них совсем никто. «А вы что-то хотели предложить?» Голодными глазами провожая одну тарелку за другой, вынимаемую из ледника, подогреваемую на маленькой печке и лишь затем устанавливаемую на столе, я сглотнула голодную слюну, но все равно ждала ответа. «Я мог бы вырастить тебе настоящие. Ну, конечно, в том случае, если они тебе нужны. Ну, естественно, свести шрамы». Не став садиться на стул, а интересным образом сложив все 8 лап, он устроился рядом. «Не стесняйся, я уже завтракал, чаю только попью. Так как? Твое решение?» «Я подумаю, спасибо». Постаравшись ответить ровно, я благодарно кивнула и с удовольствием сосредоточилась на завтраке, лишь изредка думая о том, сам ли он готовил или кто-то еще. «Ай, какая к Хырту разница? Вкусные и свежие, а большего мне сейчас и не надо». Минут через 15, когда от большинства блюд остались лишь пустые тарелки, я блаженно прикрыла глаза, понимая, что счастье есть. Есть. Наелась? Чайку? Да, спасибо. Принимая из рук Драука кружку, я старалась не обращать внимания на его нижнюю паучью половину, но взгляд нет-нет, да и опускался вниз. Неужели его самого это нисколько не стесняет? Зарина! Не скажу, что ты меня смущаешь, я привык, но не могла бы ты все-таки не так часто смотреть вниз. Простите. Дхар, моментально смутившись, причем чуть ли не до малиновых ушей, я уткнулась в свою кружку. «Да ничего страшного. Разве ты никогда раньше не видела драуков?» «Нет. Странно. А где ты путешествовал раньше?» «Да везде». Неопределенно пожав плечами, я рискнула посмотреть на целителя, но увидела на его лице лишь доброжелательность и легкий интерес. И, судя по всему, он на меня не обижался и не злился. Ну и слава темному. «А где конкретно?» «В основном по западному побережью, иногда по южному приграничью». «Ага, ну тогда ясно, наши там не бывают. Что ж, поели-попили, можно и поговорить». Проворно убрав со стола, прежде чем я успела встать, Ариш махнул рукой на выход, и, пройдя по короткому коридору, мы вернулись к палатам. Немного удивленно, идя за Драуком, но заранее начав подозревать все самое худшее, я была готова практически ко всему, но не к тому, что меня ждало за одной из дверей. А точнее, ждал. Закыр. «Доброе утро». «Доброе». Я старалась не смотреть, но получалось плохо. Я пыталась не жалеть, но это совсем не получалось. Он был бледным и очень сильно осунувшимся. Перебинтованные в районе локтей руки лежали поверх одеяла. Многие, скрытые под ним, не были видны, но я прекрасно осознавала, что они точно так же перебинтованы в районе коленей. Такой удар по мужскому самолюбию, такой удар по шаманскому эго. «Ариш, оставь нас на пару минут». Несмотря на общую бледность, голос Закыра звучал твердо и уверенно. И Драук согласно кивнул, выполнил его просьбу, подбадривающе улыбнувшись мне, прежде чем закрыл за собой дверь. «Ну что ты как неродная?» Попытавшись поднять руку, но не преуспев, она лишь судорожно дернулась и замерла, Закыр недовольно поморщился. Но затем снова улыбнулся, да так открыто и нежно, что я сама не заметила, как оказалась рядом, села на край постели и взяла его руку в свои. Я знаю, что делаю это зря, но также я знаю и то, что если не сделаю, то потом никогда себе не прощу. Моя ответная улыбка вышла кривой и почему-то жалобной, но он, словно не заметив, совсем тихо шепнул. «Ложись рядышком, обниму. Какая же ты все-таки...» «Какая?» Совсем рядом не получилось. Устроилась спиной к стене, боком на кровати и наполовину на нем. Лечь с краю я не решилась, уж слишком мало было места. Маленькое и безрассудное. Его теплое дыхание пощекотало лоб, и мне вдруг стало так спокойно, так безмятежно, что улыбка сама собой стала шире и уверенней. Я пожалею потом об этом, но не сейчас. «Я не маленькая». «Да ладно?» Он ответил с ироничной усмешкой и чуть сжал пальцы, которые до сих пор лежали на моей ладони, словно сравнивая и обращая внимание, насколько они больше моих. «Ну да, тут не поспоришь, он больше. Если ты больше меня своими размерами, то это не значит, что я маленькая. Просто это значит, что ты слишком большой». Глянув на него снизу вверх, я увидела в его глазах смешинки и неожиданную ласковую нежность. «Что?» «Ничего». «Скучал? Переживал?» «Очень». «Дхар, ну зачем?» Гордость исчезла. На ее место пришло щемящее желание поверить и довериться. «Но... ну а как же домик и грядочки? А морковочка? А как же свобода и самоуважение?» Не сумев выдержать его взгляд до конца, прикрыла глаз и опустила голову ему на грудь. «Не грусти. Легко сказать, но лучше я все-таки переведу тему. Ариш сказал тебе, что это не конец?» «Да». Ответ прозвучал сразу и недовольно. Затем он снова сжал пальцы и договорил. «И обещаю, мы максимально быстро доберемся до сути. Я уже связался с семьей. Совсем скоро сюда приедут все, кто может нам помочь. Пора заканчивать этот затянувшийся спектакль и, наконец, уничтожить кукловода». «Кто-кто сюда приедет?» «Зарина». Его рука снова едва ощутимо напряглась, а напряжение в голосе значительно прибавилось. «Что не так?» «Все хорошо». Признаться в том, что я не планирую знакомиться с его семьей, потому что не собираюсь становиться его женой. «Нет, я не самоубийца. «А у тебя большая семья? Кто приедет?» «Ну, выяснить степень опасности я просто обязана». «Семья очень большая, но приедут всего трое, дядька и кузены. Все они опытные шаманы и, кроме того, что помогут мне восстановиться, защитят тебя так, как не сможет даже армия духов. Тех троих пришлось отпустить восстанавливаться, потому что их слишком сильно потрепал Иллуриан, а призвать новых я пока не могу. Так что нам теперь придется положиться на помощь родственников. Поверь, они очень сильные шаманы». Его слова могли бы порадовать, если бы я до сих пор не думала о невозможности замужества. А так услышанное не обрадовало. «Они защитят, я даже не сомневаюсь, но также усложнят побег, шансы на которые чем дальше, тем быстрее сводятся к нулю». «Ясно». Задумчиво кивнув, я снова вернула разговор в интересующее меня русло. «Что-нибудь уже известно по найденным останкам и тому демону? Кем он был?» «Кейриану Тибальдо, выпускник факультета духа, учившийся здесь 50 лет назад и умерший примерно в то же время». «Выпускник? Так это...» «Да, это он, основатель традиции. Ты была права». Вздохнув с досадой, орк передернул плечами и затем раздраженно рыкнул. «Дхар, ненавижу это чувство беспомощности. Знаешь, как я хочу обнять тебя по-нормальному и не могу». Не сумев удержать смешок от его признания, я повернулась чуть удобнее, аккуратно положила его руку к себе на талию, а сама обняла его за шею. «Не хочу отказывать себе в этой маленькой слабости. Пусть я и не согласна со статусом шанса на счастье для шамана, но уж капельку счастья лично для себя здесь и сейчас я заслужила. А завтра будет завтра». «Так лучше?» «О, да». «Тук-тук. Я не помешал?» «Дхар». Пока я недовольно пыхтела, при этом стараясь не смотреть на Вордеса, а это был именно он, Закыр ответил за нас обоих, сумев прижать свою руку так, что я не могла ее сдвинуть и выбраться из-под нее сама. «Помешал». «Мне зайти позже?» Понимающе хмыкнув, демон даже не попытался сделать безразличный или деловой тон, рассматривая нас так пристально, словно первый раз видел. «А вы хорошо смотритесь. Ну, гармонично». «Да, если не сложно, зайди ближе к вечеру. У нас с невестой серьезный разговор о будущем». «Да?» Я успела лишь ошарашенно округлить глаза, а демон уже ушел, плотно и бесшумно закрыв за собой дверь. «О каком таком гхыртовом будущем у нас разговор? Вообще-то у нас разговор исключительно по делу. По делу и ни словом больше». «Перестань пыхтеть мне в шею, у меня от тебя мурашки». Дернувшись и возмущенно рыкнув, когда он тихо засмеялся, я недовольно поджала губы. «Ему бы все шутить и смеяться, и я хороша, пожалела больного, называется. Тьфу, да этот больной уж не такой уж и больной. У меня сейчас на попе синяк будет от его лапищи». «Хотя нет, продолжай». «Ну тебя». Не понимая, как он может так глупо зубоскалить, когда ситуация столь серьезна, а он сам буквально прикован к постели, снова попыталась убрать его руку, но снова не преуспела. «Закыр, пусти!» «Не-а. Помнишь, я обещал, что когда мы окажемся в постели, я не выпущу тебя из нее, пока не расскажу все подробности нашей совместной будущей жизни. Думаю, сейчас самое время. А то мне что-то не нравится твой настрой». «А мне твой». «Чем это?» «Всем». «Вообще-то я пришла поговорить о работе. Ты не забыл, по какой причине мы вообще здесь находимся?» «Поверь, по сравнению с нашим будущим и моими планами на него, это ерунда». И сказано это было таким категоричным тоном, что я нервно сглотнула. «Кажется, сейчас мне расскажут, когда именно мы начнем делать сына, причем о побеге можно даже не мечтать. Рука, лежащая на моей талии, была каменной. Дхар, но я не готова, я вообще ни к чему с ним не готова. Вордес, вернись!» «Перестань паниковать и нервничать». «Легко сказать». «Перестань давить и решать за меня». Глянув на женишка из-под лобья, я зло прищурилась. «Так и не понял, что я не та, кем можно командовать». «Командовать? Да мы вроде не в армии». «А такие ощущения, что именно там. Что ни слово, что ни действие, так все в приказном и категоричном тоне. Ты в курсе, что есть такое слово, как компромисс?» «Слышал, было дело. А что, ты на него готова? Только не лги, я чувствую твои эмоции, и там нет ни намека на компромисс. Ты уже решила, что я тебе не пара? А на каком основании? Обоснуй. Только внятно и аргументированно, будь любезна». Его тон был тихим и даже любезным, но вот в глазах застыло напряжение и несколько крупинок льда. «Да все на том же. Ты мне лгал, обручившись не в шутку, а всерьез. Ты считаешь это недостаточным поводом для моей злости?» «Я считаю, что это решаемо. Я нравлюсь тебе. Ты нравишься мне. И заметь, я извинился и объяснил причину. Сам не ожидал, что это произойдет, хотя хотел. Очень хотел». «А для начала поставить в известность меня?» «А если бы не вышло?» «Ах, если бы, да кабы!» Разозлившись на его отговорки, которые он находил на любую мою претензию, я сжала руки в кулаки и с преогромным трудом удержалась от того, чтобы стукнуть его в груди. «Больной, дхар его!» «Ну, не злись!» Рука, лежащая на талии, медленно, но уверенно перебралась чуть выше и расположилась на спине. «Вот видишь, мы уже говорим, а это верный путь к взаимопониманию. У нас ведь именно с этим плохо, да? Знаешь, я тут пока сутки лежал, все думал. А ведь ты права. Мы действительно не знаем друг о друге практически ничего. Ты знаешь, что я шаман. Я знаю, что ты когда-то была веселой и шальной десятилетней девчонкой. И, собственно, все. Расскажи о себе. Мне интересно, правда?» «Да?» Сначала я насторожилась. Затем посмотрела в его честные глаза и насторожилась еще больше. Он правда хотел услышать мою историю, мою жизнь, мой путь, то, как я докатилась до такого, что теперь не желаю быть собственностью шамана. А вот дхар ему, а не компромат. «Знаешь, а я бы предпочла начать с твоей истории». «Да», едва уловимо усмехнувшись, Закир оценивающе прищурился, затем к чему-то прислушался, словно внутри него раздавался голос, а затем снова усмехнулся и констатировал: «Трусиха». Лишь огромным усилием воли, не поддавшись на провокацию, я стиснула зубы и язвительно процедила: «А еще меня бесит то, что ты пользуешься моими эмоциями так, как тебе удобно. Если я их не высказываю вслух, то это значит, что я хочу их скрыть. Именно скрыть, а не выставить на всеобщее обозрение». «Не скажу, что меня бесит. Скорее, мне не нравится то, что эти самые эмоции ты хочешь скрыть от меня. Зачем? Ты мне не доверяешь?» «Ха, вот так претензия. А у меня есть повод тебе доверять?» «Ага. Что ж, стало быть, это мы и обсудим. Итак, раз ты настаиваешь, что я начну». Кивнув, Закир на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями, а затем медленно, но уверенно заговорил: «Как ты прекрасно знаешь, шаманами не становятся, ими рождаются. Сие дано не каждому, и даже имея шаманом отца, не факт, что дар перейдет к сыну. Мой отец не шаман, он всего лишь вождь нашего клана. Шаман мой дед со стороны матери. И если первенец, мой старший брат, был рожден обычным, таковы правила, то мне было предрешено стать шаманом. Знаешь, не скажу, что сильно жалею. Все же это большая ответственность и честь — стоять на защите интересов не только клана, но и ближайших соседей, у кого нет своих шаманов. Ты ведь знаешь, что не каждый клан может похвастать своим шаманом, а в нашем едва ли не четверть мужчин именно шаманы. Таково решение темного. Только сильнейшие имеют право на еще большую силу. Однако есть и существенные ограничения наших сил и могущества. Одно из них как раз вопрос женитьбы. Только истинная половинка может подарить шаману не просто сына, а именно шамана. Понимаешь? Ограниченное количество шаманов в иных кланах обусловлено именно тем, что они не могут найти свою женщину, именно свою, которая станет для него одной единственной, навсегда. Одной. Не будет никогда ни иных жен, ни любовниц. Мило. Нет, правда, очень интересная и поучительная сказка. А не подскажешь, почему мужчинам именно вашего клана везет так часто находить именно своих женщин? «Вам что, кто-то помогает в этом?» Я уже почти знала ответ, но хотела услышать именно от него. Однако Закр не торопился отвечать, почему-то замявшись и отведя взгляд. «И?» «Да». «Что «да»?» «Да, нам помогают». «Кто?» «Это несущественно». «Не скажи», прошипев при этом, улыбаясь ласково-ласково, я не удержалась и скрипнула зубами. «Отвечай, Дахар, тебя побери! Или трусишь?» «Да как бы нет. Не хочу просто снова слушать, как ты ругаешься». Пожав плечами, Закр сморщил нос, когда я хрипло рыкнула. «Ладно, ладно, уговорила. Но прежде чем я скажу тебе его имя, позволь начать с небольшого предисловия. Да говори уже!» К тому моменту, как шаман понимает, что его жизнь становится слишком бессмысленной и одинокой, и даже служение своему народу не приносит радости, он идет к покровителю рода и просит дать шанс. Обычно покровитель нам не отказывает, но, как сама понимаешь, любое благо необходимо заслужить. И ответ обычно один. Это служение темному. Срок, однако, различен. Кому-то везет, и он отрабатывает год, кому-то не очень, и служение затягивается лет на 5, а у кого-то и на все 10. Да и награду не всегда удается получить, ведь как служишь, таков и итог. И вот срок моего служения еще не завершен, и, если честно, то я и не думал, что мой шанс придет ко мне сам. Тут его рука снова опустилась вниз, причем существенно ниже талии. Ну, дикарь самоуверенный. Имя. Некоторые зовут его плетельщиком, а некоторые — дедом.